Глава третья. День он провел как во сне. Он умирал от желания позвонить Натали и торжественно объявить ей о своей любви. В то же время ему хотелось преподнести это как сюрприз, как чудесный неожиданный подарок — увидеть ее лицо, когда он скажет ей об этом. Только бы выдержать еще несколько дней, только бы дождаться того часа, когда она приедет на вокзал встречать его. Они выйдут за город, и он попросит ее остановить машину. Возьмет в ладони ее лицо и скажет ей: «Знаешь, я безумно тебя люблю». И при мысли о том, как она будет счастлива, он испытал и гордость, и нежность. Он видел свое благородство как бы со стороны. В порыве великодушия он зашел в ювелирный магазин, купил на последние деньги забавный пустячок, отчего умилился еще больше, и в 5 часов, как было условлено, с бешено бьющимся сердцем позвонил ей из маленького кафе рядом с домом. Она сразу же подошла, но голос у нее был сухой, почти равнодушный, что сначала удивило, а потом обидело его. Но он тут же подумал: ну что ж, это вполне естественно. Он знал, что в любви всегда кто-то один, в конце концов, заставляет другого страдать, и что лишь иногда, очень редко, роли меняются. Но чтобы уже сейчас, так скоро, когда он едва признался самому себе, что любит ее, когда она еще не знает об этом, страдать из-за нее? Это было несправедливо и в то же время очень больно. Но именно по этой боли он и убедился, что действительно ее любит. «Что происходит?» — весело спросил он. «Происходит то, что у нас страшная жара. С утра все время гремит гром, а я безумно боюсь грозы». «Не смейся», — тут же добавила она. «Я ничего не могу с собой поделать». Но Жиль засмеялся, у него сразу отлегло от сердца, и в то же время он был удивлен. Впервые она вела себя по-ребячески. До сих пор все ее поступки, ее порывистость, безрассудство, полное пренебрежение условностями казались ему чертами, присущими скорее юности, а вовсе не пугливому ребенку, выросшему в мещанской среде. «А я купил тебе подарок», — сказал он. «Как это мило. Слушай, Жиль, я вешаю трубку. Во время грозы очень опасно касаться электрических приборов. Позвони завтра». «Но», — сказал он, — «телефон не имеет никакого отношения к электричеству, это...» «Умоляю тебя», — произнес резко изменившийся от страха голос. «Целую, пока». Она повесила трубку, а он стоял растерянный, не выпуская из рук трубки и пытаясь улыбнуться. Он подумал, что во время следующей грозы в Лиможе он будет держать ее в объятиях, и тогда посмотрим, что окажется сильнее, страх или наслаждение. Но ему стало тоскливо. Он чувствовал себя покинутым. На улице светило солнце, и его подарок казался ему сейчас скорее нелепым, чем трогательным. Ему хотелось немедленно ее увидеть. Конечно, существует Air Inter, знаменитый Air Inter. Если ему станет слишком уж тяжело, он сможет тотчас улететь. Он позвонил в Орли. До завтрашнего дня самолетов не будет. Поезд уже ушел. Машину свою он продал, и денег у него не было. К тому же завтра ему нужно приехать в редакцию, выяснить насчет нового оклада и поговорить с Лоизой. И вообще, жизнь — сплошной ад. Впрочем, этого следовало ожидать. Слишком он был счастлив весь сегодняшний день. Мысль, что за все надо платить, наполнила его отвращением к себе. Нет, он вовсе не выздоровел. Теперь он болен вдвойне, раз так подавлен и находится в полной зависимости от женщины, которую едва знает. Женщины, которая клялась ему в любви, а при первом же ударе грома бросила трубку. Он переживал свою обиду под добродушным взглядом хозяйки кафе и, почувствовав, наконец, что она на него смотрит, вымученно улыбнулся. «Чудесная погода», — сказал он. «Пожалуй, слишком жарко», — с готовностью отозвалась хозяйка. «Наверняка будет гроза». Он ухватился за эти слова. «Скажите, а вы боитесь грозы?» Она рассмеялась. «Грозы? Да вы шутите. Налогов, вот чего мы боимся». Она уже собиралась было распространиться на эту тему, но, увидев, как Жиль изменился в лице, движимая природной добротой и тем непогрешимым чутьем, которым нередко наделены хозяйки маленьких кафе, привыкшие с первого взгляда узнавать и одиноких, и счастливых, и опустившихся людей, добавила: «А вот, возьмите, моя племянница, она родом из Марвана. Там ведь грозы бывают ужасные, так она никак не могла к ним привыкнуть. Скажем, сидит она, обедает, и вдруг ударит гром, она сразу под кровать лезет. Ничего не поделаешь, нервы». «Да», — — обрадованно повторил Жиль. «Ничего не поделаешь. Нервы». И он подумал, что до сих пор Натали занималась гораздо больше его нервами, чем своими собственными, и то, что они поменялись ролями, пожалуй, даже и справедливо. Он завел долгий разговор с хозяйкой, угостил ее портвейном и сам выпил с ней несколько бокалов этого сладкого вина, который раньше терпеть не мог. Но теперь оно напомнило ему коктейли его зятя, и навеселе, настроенный уже гораздо оптимистичнее, вышел из кафе. А теперь надо идти объясняться с Элоизой. Завтрашний день он проведет в редакции, попробует раздобыть немного денег и вечером уже сможет выехать. Он уже представлял себе 100 километров в машине рядом с Натали. Эти ночные волшебные 100 километров. Эти 100 километров признаний в любви. Почему он сказал ей, что они увидятся только через неделю или через две? Видимо, это была попытка самозащиты. Попытка внушить себе и внушить ей, что он вполне может прожить неделю без нее. А также попытка внушить себе, что еще существует Париж и тщеславные притязания и друзья. Но все эти уловки оказались тщетными. Потому что вот уже 2 дня ничего этого для него не существует. И он ничего не видит и ничего не чувствует. И единственное, что живет в нем, это холмы Лимузена и лицо Натали. Но что она подумает, когда увидит, что он так быстро вернулся, когда поймет, что он уже прикован к ней? Не возникнет ли у нее неизбежная, чересчур спокойная уверенность, которая появляется, как только отпадают сомнения? Или она обезумеет от радости? Он вспоминал ее глаза, полные слез тогда, на вокзале, потом сухой голос сегодня по телефону, и решил, что, видимо, существует 2 разные женщины. И, умножая, усложняя, затемняя различные образы Натали, он был уже на грани настоящей любви. Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, но тут же вскочила и бросилась ему на шею. Он вспомнил, как давным-давно разыгралась точно такая же сцена и удивился, что с тех пор еще и месяца не прошло. Казалось, с тех пор случилось столько всего. Но что же в сущности случилось? 2 недели он смертельно скучал у сестры, потом 10 дней предавался любви с какой-то женщиной. На этом при желании можно было бы поставить точку. Но ему не хотелось, совсем не хотелось ставить точку. «Ну как? Все хорошо? Видел Фермона?» «Да», — ответил он, — «видел, все в порядке». Жилю не хотелось вдаваться в подробности, рассказывать об истории с Гарнье. Не хотелось говорить об этом ни с кем, кроме Натали. Возможно, любовь иной раз можно определить как желание делиться всем только с одним человеком. «Портвейна у тебя нет?» — пробормотал он. И сразу же осекся. Он ведет себя как гость. «Портвейна? Но ты же терпеть его не можешь». «Я выпил уже 3 бокала. Мешать не хочется, а мне...» — сказал он, откашлившись. «Мне нужно выпить». «Ну вот, начало положено. Она спросит, почему, а он ответит, потому что я должен с тобой поговорить». Но она ни о чем не догадывалась. «О, я понимаю», — воскликнула она. «Бедненький, ты так устал. Подожди, я сбегаю вниз в магазин и сейчас же вернусь». «Да не нужно», — воскликнул он в отчаянии, но за ней уже захлопнулась дверь. Он подошел к окну и увидел, как она пересекает улицу своей танцующей походкой манекенщицы, как входит в магазин. Словно затравленный, он огляделся. На низком столике лежали его любимые сигареты и аккуратно сложенная вечерняя газета. В вазе стояли свежие цветы. Не заглядывая в спальню, Жиль уже знал, что его белая рубашка и легкий серый костюм разложены на кровати. И даже медведь, этот ужасный плюшевый медведь, о котором он ни слова ей не сказал, исчез куда-то. Должно быть, Элоиза принимала его молчание за деликатность, тогда как объяснялось оно лишь полным безразличием. А он вчера, не думая ни о чем, овладел ею и вообще вел себя по-хамски. Жиль был самому себе противен. И обо всем этом он тоже расскажет Натали, ничего от нее не утаит. Он заранее гордился своей откровенностью и самоуничижением, не задумываясь над тем, какую роль в его исповеди будет играть желание смягчить свою вину и придать в глазах Натали больше ценности разрыву с Элоизой. В задумчивости Жиль выпил бокал портвейна и решил объясниться с Элоизой после окончания телевизионного журнала. Но потом ей ужасно захотелось посмотреть очередную серию телефильма, которую она... так же, как и его сестра Адилия, с увлечением смотрела уже целый месяц. И так он неожиданно получил еще 50 минут отсрочки, но это лишь усилило его смятение. Ему хотелось увезти Элоизу куда-нибудь, например, в клуб, и там, среди людской толчи и под грохот джаза, все и объяснить. Так было бы легче. Но уж слишком банально. «Ты голоден?» — спросила она, выключая телевизор. «Нет, Элоиза, мне надо тебе сказать, я встретил другую женщину там, в деревне, и я...» Он путался в словах. Элоиза, побледнев, смотрела на него застывшим взглядом. «Она очень помогла мне», — поспешно добавил он. «Право же, только благодаря ей я пришел в себя. Прости меня. И за вчерашнюю ночь прости. Мне не следовало...» Элоиза медленно, не произнеся ни слова, опустилась в кресло. «Я опять туда поеду. А ты, конечно, можешь жить здесь сколько захочешь. Ты же знаешь, мы с тобой всегда останемся друзьями». «Да чего глупо и нескладно», — думал Жиль. «Самый настоящий мещанский жестокий разрыв. Но мне больше нечего ей сказать». Его охватило какое-то оцепенение. «Ты ее любишь?» — спросила Элоиза. Она, казалось, не верила его словам. «Да, по крайней мере, думаю, что люблю. И она меня любит», — поспешно добавил он. «Тогда почему же? Почему вчера?» Она даже не смотрела на него. Она не плакала, а пристально смотрела на экран телевизора, будто там демонстрировался некий фильм, видимый только ей. «Я, наверное, хотел тебя...» — пробормотал Жиль. «Прости, мне следовало сразу все сказать». «Да», — проговорила она, — «следовало». Она замолчала. Молчание становилось невыносимым. Лучше бы уж она закричала, засыпала его вопросами, сделала бы что-нибудь ужасное, ему тогда стало бы легче. Весь в испарении он провел рукой по волосам. Но Элоиза по-прежнему молчала. Жиль встал, прошелся по комнате. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Она подняла голову. Она плакала. И Жиль инстинктивно потянулся к ней, но она отстранилась, закрыв лицо руками. «Уйди», — произнесла она. «Прошу тебя, Жиль, сейчас же уйди. Завтра я уеду. Нет, уйди, прошу тебя». С бешено бьющимся сердцем он сбежал по лестнице, выскочил на улицу. Задыхаясь, прислонился к дереву, обхватил его руками. Ему было смертельно тоскливо и стыдно. «Я рад, что назначили именно вас», — сказал Гарнье. Они сидели в баре отеля «Королевский мост». Бар помещался в подвале. Электрическое освещение здесь и днем, и ночью было одинаковое. Жиль ночевал в отеле, он был плохо выбрит, не свежей рубашки, и еще не оправился от мучивших его кошмаров. Как ни странно, но Гарнье, высокий, сильный, седой, с мягким взглядом серых глаз, казалось, чувствовал себя куда спокойнее, чем Жиль. «Это место по праву принадлежит вам», — сказал Жиль. «И я не хочу его у вас отнимать». «Вы тут ни при чем. Фермона не устраивает мой моральный облик. В этом все дело». Гарнье рассмеялся, и Жиль покраснел. «Видите ли», — мягко продолжал Гарнье, «все это не так уж серьезно. Потеряно все, кроме чести. Я ведь мог бы с успехом все отрицать. У них не было доказательств. Но, спасая свою репутацию, я потерял бы честь. Забавно, не правда ли?» «Что вы собираетесь делать?» — спросил Жиль. «Через полгода мальчика выпустят из колонии. Он уже будет совершеннолетним. И сам решит, видится ему со мной или нет». Жиль с восхищением посмотрел на Гарнье. «Но если он не захочет, вы потеряете все, ничего не получив взамен». «Я никогда не жалел о том, что отдавал добровольно», — спокойно ответил Гарнье. «Дорого обходится лишь то, что крадешь. Запомните это, мой милый». И он рассмеялся. «Наверное, вам странно слышать высоконравственные рассуждения такого порочного создания, как я. Но поверьте, тот день, когда вы устыдитесь того, что любите, вы погибли. Погибли для самого себя. А теперь поговорим о работе». Гарнье дал Жилю немало полезных советов, но тот почти его не слушал. Он думал о том, что обокрал Элоизу. Думал о том, что никогда не будет стыдиться Натали. Думал о том, что будет любить ее с такой же нежностью и так же искренне, как Гарнье, любил этого мальчика. Он все это ей скажет, непременно расскажет ей о Гарнье. Ему ужасно хотелось ее увидеть. Через полчаса он будет в редакции. Постарается побыстрее уладить денежные дела, пообедает с Жаном, поручит его заботам Элоизу, уложит чемодан и еще поспеет на пятичасовой поезд. А сейчас прямо из отеля позвонит в Лимож. Голос Натали звучал ласково, весело, и он вдруг почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Я просто в отчаянии после вчерашнего разговора», — сразу же сказала она, но мне и правда было очень страшно. Это нервы. «Я понимаю», — сказал он. «Натали, а что ты скажешь, если я приеду сегодня вечером?» Наступила тишина. «Сегодня вечером?» — переспросила она. «Нет, Жиль, это слишком хорошо». «А ты можешь?» «Да. Мне осточертел Париж. И мне не хватает тебя», — прибавил он, понизив голос. «Я поеду поездом. Встретишь меня во Вьерзоне?» «Боже мой!» — растерянно произнесла она. «Мы ведь ужинаем у Кудерков. Что ж теперь делать?» Неподдельное отчаяние, прозвучавшее в ее голосе, успокоило Жиля, и он очень бодро сказал. «Доеду до Лиможа и возьму такси. А увидимся мы завтра. Можешь пообедать со мной. Завтра не заседание Красного Креста». «Ох, Жиль!» — сказала она. «Жиль, подумать только, я увижу тебя завтра. Какое счастье! Я ужасно соскучилась». «Завтра в 12 ты заедешь за мной к сестре, хорошо? Можешь ее предупредить?» Он вдруг почувствовал себя непривычно собранным, мужественным, решительным. Он выбирался из того неизбывного хаоса, который назывался Парижем, и снова жил. «Я сейчас же отправлюсь к ней», — ответила Натали. «А завтра в полдень заеду за тобой. У тебя все хорошо?» «Были некоторые осложнения, даже довольно серьезные, но я все уладил», — решительно заключил Жиль. «Уладил, нечего сказать», — внезапно подумал он. Согласился занять чужое место и заставил страдать женщину. Но он не мог бороться с тем пьянящим, непобедимым, жестоким ликованием, которое сопутствует счастью. «До завтра», — сказала она. «Я люблю тебя». Он не успел сказать «и я тебя тоже». Она уже повесила трубку.